Глава четвертая. «Зачем вы это сделали?» — выпалила я возмущенно. «Я же и правда думала, что у нас с его высочеством будет урок магии, а вместо этого получила поцелуй без спроса. Да еще и с генералом в качестве свидетеля. Одно слово — демоны!» «На самом деле я рассчитывала, что нас увидит отец. Ну, или ему доложит», — пожал плечами Дэрил. «Хотел его позлить». Я сразу понял, что он положил на вас глаз, да и сплетни уже пошли. Что неудивительно, я наслышан о его отношении к вашей матери. «Я не моя мать», — отозвалась я. Губы горели, а щеки по ощущениям просто пылали от прилившей к ним крови. И его величество я не завлекала. Мне этот его интерес не нужен. Не думала, что стану для вас инструментом, чтобы испортить ему настроение. «Была о вас лучшего мнения, если на чистоту». В эти минуты меня даже не слишком волновало, что я грублю наследнику престола. Просто все накопилось и хотелось высказаться. Да и обидно было из-за несостоявшегося урока. «Вы, кажется, и правда не метите в фаворитки императора», — несколько озадаченно проговорил принц. «У меня сложилось другое впечатление. К тому же, забравшись в его постель, вы получили бы значительную выгоду для себя». «Значит, мы с вами друг друга не поняли», — сказала я, понемногу успокаиваясь. «И оценили неправильно. Мне не нужен статус фаворитки, ни вашей, ни вашего отца. Кроме того, я замужем. И сегодня встретилась с вами только для того, чтобы заняться практической магией, а не чем-то еще». «А вот сейчас вы мне нравитесь», — расплылся в улыбке Дэрил. «Любопытно, все полукровки такие принципиальные». И, кстати, это был не просто поцелуй. Я поделился с вами энергией для нашего первого занятия. И раззадорил вас. А сейчас попробуйте-ка выместить свой гнев не на мне, а на этой стене, например. Что? Он предлагает мне побить каменную стену? Нет уж, спасибо, мне мои руки еще дороги. Не в буквальном смысле, догадался о моих сомнениях его высочество. Магией! Ударьте ею! Ох, я повернулась к глухой замковой стене и представила себе, как выпускаю наружу всю свою злость. На демонов, чтобы им хвосты и рога поотрывало. На изображающую из себя невинную ромашку Элспид и ее примерского папашу графа Гринвилла. На автора книги, в конце концов. Не попадись она мне в руки, я не оказалась бы здесь и жила бы сейчас преспокойно своей жизнью. Я и сама не поняла, что произошло. Но в груди вдруг стало обжигающе горячо. Моя рука рванула вперед, словно действительно хотела дать кому-то пощечину, а с ладони сорвался сгусток огня. Он врезался в стену и рассыпался искрами. А я уставилась на это место, не веря в то, что у меня получилось. Я ударила магией! «Вы молодец, Амайя», — похвалил меня принц. «Будем считать, что наш первый урок прошел успешно». «Думаю, нужно продолжить, у вас определенно есть потенциал. Но сейчас вам следует поговорить с мужем и объяснить ему, что это было недоразумение. До встречи». С этими словами Дэрил развернулся и покинул внутренний двор, оставив меня в одиночестве. Думать, как теперь разбираться с Девардисом. И задаваться вопросом, не сочтет ли генерал поцелуй с его высочеством причиной для того, чтобы обвинить меня в супружеской измене, и добиться развода.